Смотрел и просто глазам своим не верил. Беру папку, листаю. Это же заказуха, ясно, как божий день. Сами посудите, человек в наручниках, голову кто-то отгрыз. А проходит, как самоубийство. Причем на вложенных в дело фотографиях всюду следы чьих-то лап. Это же он, зверь. Сорвался, поехал на место преступления, а там кровавый след, прямо по свежему снегу. Я иду по отпечаткам, и следы прямиком через трамвайные пути ведут к дому на площади. Это где все городские власти, милиция, суд, мэрия, сберкасса, почта. Он так и называется, дом на площади, где пьют растворимый кофе и за окном растворимая дорога. И вот следы идут прямо на ступеньки. И все на улице видели эти следы, все свидетели. Я их спрашиваю, видите? Кивают головами, знамо, зверь. Я написал рапорт, мол, так и так, требую вернуть дело до следования. Вопрос. Вы чувствовали себя героем? Ответ. Нет, ну, может быть, немного. Это я уже потом осознал, что делаю. А тогда даже был какой-то азарт.